«По следам убийцы». Впервые опубликовано за подписью Антонин Кочка в журнале «Карикатуры», номер 11, 13 декабря 1909. После публикации о награде за указание следов убийцы в полицейском управлении наступил кавардак. Сотни людей, жаждущих получить обещанную тысячу, с утра до ночи штурмовали полицейское управление. Однако полицей-президиум дал строгое распоряжение тщательно записывать все показания и представить их ему на рассмотрение. На основе этого материала президиум с помощью дедуктивных методов сможет установить точные приметы убийцы, после чего все данные будут должным образом сопоставлены, найдена нить и клубок распутан. Так поэтически писал полицейский официоз. Просторные комнаты полицейского управления не смогли вместить всех добровольных сыщиков, и начальство уже подумывало о найме дополнительного помещения. Все показания тщательно записывались, и к вечеру начальник полиции получил тюк мелко исписанной бумаги. Из этого материала проницательному полицей-президиуму предстояло сделать надлежащие выводы, найти нить, распутать клубок. Повторяем это прекрасное выражение, чтобы затем сплести сеть для уловления злодея. Полицейский комиссар Рейхель принялся читать начальнику полиции важнейшие показания и письма. Это была нелегкая задача, ибо некоторые из них требовали основательного размышления, а иные были попросту непонятны. «Карел Выгналек, частный служащий, сообщает, — читал полицейский комиссар, — что такие же панталоны оливкового цвета он видел за 3 дня до убийства на незнакомце, который прикурил у него. Из этого он заключает, что убийца принадлежит к подонкам общества и наверняка был знаком с убитой, у которой взял панталоны на прокат. Видимо, при возврате их возникла ссора, которая и кончилась смертью старухи. Вацлав Хохлатый шлет письмо. «Уважаемые полицейские начальники, убитую знал один мой старый товарищ по военной службе. Мы служили вместе в 11-м полку, и, помнится, наш батальон был переброшен в Ровицы. Там кругом города скалы, на горах пасется скот, главным образом корова, господин начальник. Мой приятель, что знал убитую, служил уже 3-й год и имел нашивки сержанта. Он был головорез, каких мало, мог из-за слова человека убить. Ежели бы он поссорился с убитой, то обязательно бы ее пристукнул. Он всегда говорил, что терпеть не может таких баб. Но надо сказать, что он уже 2 года как умер естественной смертью, отдал Богу душу в кулачной драке». Показания добровольного свидетеля лавочника Гофмауэра. «Убитый не знал. В Карлине бывал 2 раза. Карлин — рабочий район Праги. Последний раз в позапрошлом году, когда горела фабрика. Дело было так. В воскресенье после полудня я отправился, как всегда, поиграть в картишки. Играю обычно в польский банчок или железку и в жизни ни разу не плутовал. Иду. Вдруг под виадуком кричат «Горит!» Гляжу и верно. Пока добежал до фабрики, полыхало так, что мое почтение. Потом пришли солдаты и оцепили улицу. С тех пор не был в Карлине и об убийстве ничего не знаю. За потраченное время просит выдать 5 крон. Я его посадил на всякий случай, — сказал полицейский комиссар и стал читать дальше. Показания кузнеца Виктора Безваги. Видел в полиции орудие преступления кувалду. Как знаток кузнечного дела могу присягнуть, что кувалда не кузнечная. Таким образом, убийство не бросает никакой тени на кузнечное сословие, ибо ясно, что орудие убийства не принадлежало кузнецу. Заодно просим ускорить ответ на ходатайство о разрешении открыть вечернюю школу для кузнецов. Оно подано уже 10 лет назад и до сих пор не рассмотрено из-за обилия неотложных дел. Фирма А. Гинек письмо без почтовой марки, пишет. Глубоко уважаемый господин начальник полиции. Нечестная конкуренция сильно подрывает трудное и благородное издательское дело. Предприниматели справедливо протестуют против использования труда заключенных, а закон о нечестной конкуренции запрещает пользоваться чужим фирменным знаком. Из вашего уважаемого объявления следует, что некоторые ваши уважаемые сотрудники занимаются сочинением детективных романов и, возможно, тайно издают их. Мы решительно возражаем против того, чтобы убийство в Карлине было использовано для нечестной конкуренции и рекламы, и подчеркиваем, что талантливый писатель господин Крутиголовка уже работает над романом на эту тему. Что же касается поимки убийцы, то разрешаем себе предложить уважаемому полицей-президиуму для консультации все вышедшие тома Клифтона, Ника Картера и Шерлока Холмса по сниженным ценам. «Закажите», — сказал начальник полиции, — «и читайте дальше». Вот показания бакалейного приказчика из Карлина. Он заявил, что Карлин — такое местечко, где всякое злодейство в почете. Я велел его посадить за такие слова. «Важные сведения», — продолжал чиновник, — «получены от вдовы Крафтовой. Она убеждена, что не следует искать убийца-мужчину. Скорее всего, убийство совершено особой женского пола. Неудачное замужество, наверное, привело ее к решению найти смерть на виселице. Кроме того, вдова сообщает: «Не имею прямых улик, но весьма подозрительна наша соседка Анна Тршехова. Она развела такую грязь в раковине, что явно на все способна. А в последнее время что-то присмирело, и в день убийства вернула мне 10 крон долга, хотя еще с утра ругалась непотребными словами. Кстати, эта сумма сходится с указаниями публикации. Анну Тршехову я взял под стражу». «Правильно», — сказал начальник полиции, хватаясь за голову. «Читайте дальше». А вот здесь протокол, составленный по настоянию Мирослава Гофрихтера. Он явился со свидетелями, которые подтвердили его алиби. После этого он потребовал 100 крон, ибо навел полицию на то правильное заключение, что убил старуху, во всяком случае, не он. Далее показания свидетеля Матоушика. Он высказывает предположение, что несчастная сама покончила с жизнью. Это весьма возможно», — рассеянно пробормотал начальник полиции, прохаживаясь по комнате. Дальше письмо церковного сторожа церкви святого Кристофа просит выслать 1000 крон, так как имеет веские подозрения против одного члена католической конгрегации, который уже 2 месяца не вносит доброхотных даяний на постройку храма святого Витта. Обращаю ваше внимание на подозрительную связь этого дела с последними злодеяниями отравителей, пишет чиновник Муржинага. Нужно выяснить, не была ли означенная кувалда куплена в магазине, торгующем ядами, и в каком именно? Нет ли на кувалде следов цианистого калия, и не имеется ли в самом железе подозрительных примесей? Все эти обстоятельства нельзя оставлять без внимания, они, несомненно, приведут на след преступника. Начальник ударил себя по лбу. «Этот человек прав. Сразу видно государственного чиновника. Вот с кого надо брать пример. Немедля распоряжусь сделать химический анализ кувалды». На этом следствие было временно закончено. Все были довольны. Сделано немало. Во-первых, найдены следы нескольких человек, которые убийство не совершали, и нескольких, которые могли его совершить. Кроме того, допрошено несколько предполагаемых скупщиков краденого. Наконец, установлена причинная связь между кувалдой, цианистым калием и возвращением долга. В заключение начальник велел позвонить в Богнице, узнать, не поймали ли там убийцу. Богнице — поселок близ Праги. Ответ пришел моментально — нет. «Мы тоже не поймали», — глубокомысленно изрек начальник. а полицейский комиссар порылся и вытащил еще одно письмо. Высокочтимому полицей-президиуму. Позволяю себе обратить ваше внимание на чернильный карандаш, это во-первых. Арестуйте всех, у кого есть чернильные карандаши. Во-вторых, посадите всех непричастных к убийству, и таким путем преступник будет изолирован и пойман. Поступайте в этом деле по старинной загадке. Как проще всего поймать 6 львов? Поймайте 10 и 4 выпустите. На этом методе полиция и остановилась.